«Вот как?» — мягко сказал Ред. «Значит, я способен лишь на животную похоть? Вы же знаете, что это так?» «Теперь мне ясно, почему вы воздерживаетесь говорить со мной об Эшли? Мои грязные руки и губы оскверняют незапятнанную чистоту его любви. Да, что-то в этом роде. А меня интересует эта чистая любовь. Не будьте таким гадким, Ред Батлер. Если вы настолько испорчены, что считаете, будто между нами было что-то дурное... Что вы? Подобная мысль никогда не приходила мне в голову. Потому-то это меня так и интересует. Но все же, почему между вами ничего не было? Неужели вы думаете, что Эшли стал бы... Ах так! Значит, Эшли, а не вы, ведет эту борьбу за непорочность. Право же, Скарлетт, не надо так легко выдавать себя. Скарлетт в смятении и возмущении взглянула на Ретта, но по лицу его ничего нельзя было прочесть. На этом мы ставим точку. Не нужны мне ваши деньги, так что убирайтесь вон. Неправда. Вам нужны мои деньги. И раз уж мы так далеко зашли, зачем останавливаться? Конечно же, никакого вреда не будет, если мы поговорим о столь чистой идиллии. Ведь между вами не было ничего дурного. Итак, значит, Эшли любит вас за ваш ум, за вашу душу, за благородство вашего характера. Скарлетт внутренне съежилась от его слов, как от ударов хлыстом. Конечно же, Эшли любит ее именно за эти качества. Сознание того, что Эшли, связанный соображениями чести, любит ее на расстоянии за то прекрасное, что глубоко скрыто в ней, и что один только он видит, это сознание как раз и позволяло ей жить. Но сейчас, когда Ред перечислял ее достоинства вслух, да еще этим своим обманчиво сладким тоном, под которым таился сарказм, они перестали казаться ей такими уж прекрасными. «Я чувствую, как юношеские идеалы оживают во мне при мысли, что такая любовь может существовать в нашем грешном мире», — продолжал он. «Значит, в любви Эшли к вам нет ничего плотского, и эта любовь была бы такой же, если бы вы были уродиной и не обладали вашей белоснежной кожей, и у вас не было бы этих зеленых глаз, которые вызывают в мужчине желание заключить вас в объятия, а вось не станете сопротивляться. И если бы вы так не покачивали бедрами, соблазняя без разбору всех мужчин моложе 90 лет, и если бы эти губки... О, ну тут лучше мне попридержать свою животную похоть. Так Эшли всего этого не видит? А если видит, то это ничуть не волнует его». Мысли Скарлетт невольно вернулись к тому дню во фруктовом саду, когда Эшли обнял ее, и она вспомнила, как дрожали у него руки, каким жарким был поцелуй. Казалось, он никогда не выпустит ее из объятий. При этом воспоминании она залилась краской, и румянец, разлившийся по ее лицу, не ускользнул от глаз Ретта. «Значит так», — сказал он, и голос его задрожал, словно от ярости. «Все ясно. Он любит вас только за ваш ум». Да как он смеет лезть ей в душу своими грязными руками, оскверняя то единственно прекрасное и священное, что есть в ее жизни? Холодно, непреклонно он разрушал последние бастионы ее сдержанности. И теперь уже то, что ему так хотелось узнать, скоро выплеснется наружу. «Да, конечно!» — воскликнула она, отбрасывая воспоминания о губах Эшли, прильнувших к ее губам. «Прелесть моя! Да он даже и не знает, что у вас есть ум. Если бы его привлекал в вас ум, не нужно было бы ему так защищаться от вас, чтобы сохранить эту свою любовь во всей ее, так сказать, святости. Он жил бы себе спокойно, потому что мужчина может восхищаться умом и душой женщины, оставаясь всеми уважаемым джентльменом, и сохраняя верность своей жене. А ему, видимо, трудно примирить честь Уилксов, жаждой обладать вами, которая снедает его. Вы думаете, что все так же порочны, как вы? О, я никогда не отрицал, что жажду обладать вами, если вы это имеете в виду. Но, слава богу, меня не волнуют проблемы чести. Если я чего-то хочу, я это беру, так что мне не приходится бороться ни с ангелами, ни с демонами. И веселенький же ад вы, должно быть, создали для Эшли. Я почти готов пожалеть его. Я? Это я создала для него ад? Конечно, вы. Вы же маячите перед ним вечным соблазном. Но, как большинство людей его породы, он предпочитает самой большой любви то, что в этих краях именуют честью. И, сдается мне, у бедняги теперь не осталось ни любви, ни чести, которые могли бы его согреть. У него есть любовь. Я хочу сказать, он любит меня. В самом деле? Тогда ответьте мне еще на один вопрос, и на этом мы сегодня покончим. Можете взять деньги, и хоть выбрасывайте их на помойку, мне все равно. Ред поднялся на ноги и швырнул в пепельницу недокуренную сигару. В его движениях была та дикарская раскованность и сдержанная сила, которые Скарлетт подметила в ту ночь, когда пала Атланта. Что-то зловещее и немного пугающее. «Если он любит вас, тогда какого черта отпустил в Атланту добывать деньги на уплату налога? Прежде чем позволить любимой женщине пойти на такое, я бы...» «Он же не знал! Он понятия не имел, что я...» «А вам не приходило в голову, что ему следовало бы знать?» В голосе его звучала еле сдерживаемая ярость. «Если бы он любил вас, как вы говорите...» Он должен был бы знать, на что вы способны, когда доведены до отчаяния. Да он должен был бы убить вас, но не отпускать сюда. И прежде всего ко мне, Господи ты, Боже мой! Да он же не знал! Если он не догадался сам, без подсказки, значит, ничего он не знает ни о вас, ни о вашем драгоценном уме. Как это несправедливо! Не может же Эшли читать в мыслях. Да и разве сумел бы он ее удержать, если бы даже знал?